my Babylona. Sayonara, mama. Добро пожаловать в дистрикт. Вход строго по спискам. Ёбнутый фан перерезал себя компакт-диском на вечеринке под кислым. Синаби убийца, но мне этого мало. Шоколадка, слюни много. Под кайф одналез, знакомься с кентами. И на Бабилона, прикид мафая. Близко не подходим, мы взрываем. Улыбка цвета кокаина. Моя кровь — это смесь эндорфина с бензина. Моё лайфу рысьём катит твой брок. Убийца залит, обрати, как мы малыми курили ганджо. Все мясо и пачь, вроде мечтал об этом ты мяшу. Где ты мой дом с побегом, тут эти мечты правда. Сон вещь, я хочу много, не возьму меньше. Съемная квартира, счастье не ищи в бабле. Не создавай себе кумира. Мы кумари, мы так жалеем. Будем продолжать. Ваши жизни одолжили, сказали подражать. Ты не жил как мы, ты не знаешь правила игры. Со мной мои ниндзя на ветерку воды. Добавьте в голову дыма. Этот звук рубят на полную. Когда на ваших улицах станет пустынно. Когда на ваших улицах станет пустынно. Шоколадка, слюни много. Под кайф одналез, знакомься с кентами. И на Бабилона, выкид мафая. Близко не подходим, мы взрываем. Улыбка цвета кокаина. Моя кровь — это смесь эндорфина с бензином. Шоколадка, слюни много. Под кайф одналез, знакомься с кентами. И на Бабилона, выкид мафая. Близко не подходим, мы взрываем. Улыбка цвета кокаина. Моя кровь — это смесь эндорфина с бензином.